«Ты работаешь на них, да? В этом проблема. Ты нарочно употребляешь это неопределенное «на них». «На них!» Его смех словно обжигает. «Да что вообще не так с этим телефоном?» По-прежнему не желает признаваться. «Зона Х, тебя так и не отпустила, я права. Есть что-то, о чем ты умолчал, рассказывая нам о первой экспедиции». «Ничего такого, что тебе помогло», — произносит он уже с горечью, направленную на тебя, устроившую ему такую засаду, или на кого-то еще. «Вот что, Лаури, если ты не скажешь мне, твой это телефон или нет, я отправлюсь прямо в центр и расскажу им все о БПНП, о том, откуда я родом, а заодно и о том, как ты все это скрывал. Сделаю все, чтобы убрать тебя раз и навсегда». «Тогда и тебе конец». «Мне и так конец, и ты это знаешь». Лаури окидывает тебя взглядом, в котором читаются и агрессия, и одновременно тщательно скрываемая боль. «Теперь понимаю, Глория», — произносит он, — «ты собираешься на самоубийственное задание и хочешь, чтобы все наконец открылось, пусть даже теперь это и не важно. Однако тебе следует знать, если поделишься хоть с кем-то, то я...» «Ты намеренно искажал данные», — говоришь ему ты. «Если мы применим твои техники к тебе же, что мы найдем у тебя в мозгах? Что там у тебя копошится?» «Да как ты смеешь, мать твою!» Он весь так и дрожит от злости, но не двигается с места, не отступает ни на дюйм. Это, как ни странно, не отрицание, чувство вины. Неужели Лаури может испытывать чувство вины? «Теперь ты стоишь на зыбкой почве, прощупываешь дорогу, неуверенная в правоте своих слов. Скажи, во время первой экспедиции ты с ними контактировал? С зоной X?» «Я бы не назвал это контактом. Все есть в документах, которые ты уже видела». «Но что ты видел? Каким оно для тебя было?» «Иными словами, были ли мы обречены с самого начала или только после твоего возвращения?» «Здесь никогда не получится выстроить обобщенную и грандиозную теорию, Глория. Мы никогда не найдем ответа, во всяком случае не при нашей жизни. Но потом в любом случае будет уже поздно». Лаури пытается спутать все карты, отвести от себя подозрения. «Знаешь, прямо сейчас они смотрят на воду, на лунах Юпитера, там, в далеком космосе. Эти, наши, не такие уж и секретные братские организации. Там может обнаружиться некое тайное море. Возможно, там существует жизнь. Прямо у нас под носом. Но ведь под носом у нас всегда была какая-то жизнь. Просто мы были слепы и не замечали ее. Все эти долбанные вопросы, они не имеют никакого значения. Джим, это свидетельство контакта. Вот этот мобильник, найденный в зоне X. Нужно признать, что он признал, наконец, этот факт. «Нет, это случайность. Чистой воды случайность. Она хочет поговорить с тобой, Джим. Зона X хочет с тобой поговорить. Хочет задать тебе один вопрос, правильно?» «Ты не знаешь, так ли это. Но уверена, подобное предположение должно до смерти напугать Лаури. Ты ощущаешь, что тебя отделяет от Лаури некий временной провал, и разрыв этот, эта пропасть между вами становится все шире и шире. И в глазах его, смотрящих на тебя, поблескивает какой-то странный, древний огонек. «Я туда не вернусь», — говорит он. «Это не ответ. Да, это мой телефон, мой чертов мобильник». «Неужели сейчас ты видишь Лаури в том же состоянии, в каком он вернулся из первой экспедиции? Как долго человек способен придерживаться определенной модели поведения, мыслить и действовать, несмотря на то, что получил такие ужасные повреждения?» «И ты вспоминаешь, что говорил тебе Уитби. Думаю, это сумасшедший дом, как и весь остальной мир. «Ты еще не устал?» — спрашиваешь ты. «Двигаться вперед и вперед, не приближаясь к цели. Знать правду и быть не в силах с кем-то ей поделиться». «Знаешь, Глория», — отвечает он, — «ты никогда по-настоящему не поймешь, на что это было похоже в первый раз. Пройти через дверь в границе, вернуться назад. Не понимала и не поймешь, хоть перейди через эту границу тысячу раз. Нас принесли в жертву, и мы пропали. Мы прошли через дверь призраков в царство духов, и от нас требовалось смириться с этим до конца своих дней. А что, если Зона Икс сама придет искать тебя?» В глазах Лаури по-прежнему читается некая отстраненность. Точно он не здесь, не стоит прямо перед тобой, но уходит все дальше, неведомо куда, даже не обернувшись. Он исчезает. Ты никогда не увидишь его больше, и при мысли об этом испытываешь невероятное облегчение. Даже начинаешь приплясывать на месте. И солнце выходит из-за туч, и снова появляется выдра. И ты еще несколько минут сидишь на берегу и наблюдаешь за ее прыжками и веселыми играми. И тебе хочется, чтобы это никогда не кончалось. 0024. Смотритель маяка. Разбросал семена мертвецов, поделился с червями, что копошатся во тьме. Ночью слышал крики филина, малого козадоя, лай лис. Свет на маяке погас. Маяк потемнел, и нечто пыталось вырваться из него, а может быть пройти сквозь него, на пути неведомо куда. Тени бездны, подобные лепесткам чудовищного цветка, который расцветет в черепе и распространит рассудок за всякие пределы того, что под силу снести человеку. И все, что разлагается под землей, на зеленых лугах, в море или даже в воздухе, все постигнет откровение и возликует, открыв знание зловонного плода из руки грешника. Саул все еще пребывал в шоке после бара. Хотелось верить, что если он туда вернется, выяснится, что это было просто видение или чья-то дурацкая шутка. Вот старина Джим в кровь разбивает пальцы о клавиши пианино. Сади смотрит так, точно ее предали, погубили собственные слова. Брэд стоит на месте, не двигаясь. Взгляд его прикован к стене, словно некая неведомая сила разом заморозила его. Слава богу, хоть Глория уехала. Что он скажет Глории, когда увидит ее снова? Что скажет Чарли? Саул припарковал фургон. Шатаясь, дошел до маяка, отпер дверь, захлопнул ее за спиной и какое-то время стоял у входа, пытаясь отдышаться. Надо позвонить в полицию, попросить их приехать в бар, проверить, что там случилось с беднягой стариной Джимом и остальными. Он позвонит в полицию, а потом попробует связаться с Чарли, который вышел в море, а затем попробует позвонить всем остальным, каждому, кто только придет в голову. Потому что здесь происходит нечто ужасное, чудовищное, гораздо страшнее его болезни. Но никто не отвечал. Никто нигде не ответил. Телефон не работал. Можно бежать. Вот только куда? Свет иссяк. Свет иссяк. Вооружившись ракетницей, Саул заковылял вверх по лестнице, упираясь одной рукой в стену, чтобы сохранить равновесие. Та ранка была просто укусом насекомого. Или прелюдией. Или вторжением, или вовсе ничем, пустяком, не имеющим ко всему этому отношения, подумал он. Поскользнулся на чем-то влажном на ступеньке, чуть не упал, ухватился за стену. Та тоже оказалась покрыта какой-то липкой дрянью, так что пришлось вытирать руку от джинсы. Бригада легковесов. Это они подсунули ему какой-нибудь экспериментальный наркотик или облучили радиацией из своего оборудования. Все постигнет откровение и возликует, открыв знание зловонного плода из руки грешника, ибо нет греха ни во тьме, ни в свете, которого семена мертвецов не смогли бы простить. В верхней части маяка посвистывал ветер, и Саул обрадовался прохладе. Она словно подсказала ему, что где-то помимо его мрачных мыслей существует и иной мир. Помогла отвлечься от симптомов загадочной болезни, которые возвращались, прокрадывались в тело из-под тишка, словно воры. Он ощутил сильный прилив волны и вибрацию, которая пришла с этим приливом, и почувствовал, что весь горит. Или это горел не он, а маяк, потому что на верхней площадке лестницы смотритель увидел оранжевое сияние, несравненно более яркое, нежели зеленоватое фосфоресцентное свечение, исходившее теперь от стен и ступенек. Нет, то был яркий и неумолимый свет огня, знающего свое дело. Он уже это понял. Это не было похоже на свет прожекторов, и, подойдя к фонарной комнате, он на минуту замешкался. Даже присел на ступеньку, неуверенный, что хочет видеть, что за новый огонь пришел на место старому прожектору. Руки его тряслись, он весь дрожал. Из головы никак не выходили окровавленные пальцы старины Джима, а также слова проповеди, непрошенные гости, которые, вопреки его воле, так и рвались наружу. И он не мог сопротивляться, не мог удержать их в себе. Но потом вспомнил, здесь его место, и он никак не может его бросить. Поднялся, развернулся и вошел в фонарную комнату. Коврик сдвинут с места, люк открыт. Оттуда исходит свет, свет, который кружил и извивался как-то странно. Точно ему дали задание ни в коем случае не касаться пола и не отражаться от потолка. Нет, вместо этого он притворялся то дверью, то стенкой, исходя из наблюдательного пункта. Стараясь ступать как можно тише и не выпуская ракетницы из руки, Саул подкрался к краю люка, источнику света, интуитивно ощущая, что лестница у него за спиной изменилась еще сильнее, и ему не следует оборачиваться. Он опустился на колени, икры напряглись, и заглянул вниз, в помещение. Жар так и ударил в лицо, шею, опалил бороду. Поначалу он видел только огромную гору бумаг и блокнотов или журналов. Они до отказа заполнили помещение. Этакий бегемот, библейское чудище, сваленное с полок библиотека теней и отражений, которые то попадали в фокус, то исчезали. Призраки и иллюзии. Они кружили, загибались знаками вопроса, и в то же время их словно там и не было. И он не понимал значения этого послания. А потом глаза его привыкли к мельканию, и он увидел источник света. Цветок. Ослепительно белый цветок с восьмью лепестками, который распустился на верхушке уже знакомого ему растения, корни которого тонули внизу, в ворохе бумаг. Именно это растение заманило его тогда на лужайке у маяка, привлекло, заставило наклониться, приманив блеском листьев. Яркое, почти божественное свечение поднималось откуда-то изнутри, наполняло Саула вместе с усиливавшимся головокружением. Теперь свет сочился уже и из него, стекал в помещение под потайной дверцей, словно желал общаться с тем, что находилось внизу. И возникло ощущение, будто кто-то притягивает его к себе, держит крепко, узнает его. Он пытался сопротивляться, выпрямился во весь рост, раскинул для равновесия руки, застыл на самом краю, глядя вниз, на кружение листьев, до тех пор, пока силы для борьбы не иссякли. Он стал падать прямо в эту библейскую корону, в этот круг пламени, пылающего столь яростно и чисто, что превращение в пепел было почти что облегчением. Его поглотил этот свет, что освещал не только его, но и все вокруг, намертво связывая послание с адресатом. «И придет огонь, что знает имя твое, и вместе со зловонным плодом его темное пламя поглотит тебя без остатка». Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на спине, на полу в тесной комнатушке под люком, и смотрит вверх. Ни горы журналов, ни бумаг, и этого невероятного цветка тоже видно не было. Лишь тела Генри и Сьюзен, они лежали рядышком, без заметных повреждений, и выражение лиц какое-то пустое, и от этого еще более страшное. Он начал отодвигаться от них, отползать в сторону, не сводя с трупов глаз. В тени виднелось нечто непонятное, напоминающее вялые иссеченные листья растения. Но он не собирался рассматривать их. Саулом владело лишь одно желание — убраться отсюда как можно скорее. Он вскарабкался по лестнице. На площадке прямо перед открытым люком маячила чья-то фигура, силуэт человека с пистолетом в руке. Невероятно, но это был Генри. «А я уж думал, тебя тут долго не будет, Саул», — произнес Генри каким-то отрешенным голосом. «Думал, сегодня ты вообще не вернешься. Что, может, останешься у Чарли? Но только Чарли вышел в море порыбачить, а Глория уехала к отцу». Она в любом случае вряд ли стала бы выходить из дома так поздно. Или смогла бы хоть чем-то тебе помочь. Так что сам понимаешь, в каком ты оказался положении. Ты убил Сьюзен. До сих пор не до конца в это веря пробормотал Саул. Она хотела меня убить, не верила в мою находку. Вообще никто не верил, даже ты. Ты убил себя. Своего двойника. Саул понимал, что даже если ракетница могла бы дать ему шанс, он все равно не успеет дотянуться до нее или хотя бы отступить на два шага по ступеням, прежде чем Генри застрелит и его. «Странное дело», — заметил Генри. Только что ему было больно, он нуждался в помощи, но теперь взял себя в руки. «Странное это дело, убить самого себя. Я думал, может, это было какое-то привидение. Но, может, и не так. Может, Сьюзен была права». «Кто ты такой?» «С учетом сегодняшних событий, важнее другой вопрос. А ты кто такой, а, Саул? Или лучше спросить по-другому. Во что ты превратился, Саул? Ты ведь себя-то еще не убил, нет?» На этот вопрос у него не было ни одного ответа, который бы позволил направить разговор в нужное русло. Смотритель сделал два шага по направлению Генри, словно наблюдая себя со стороны. Он был альбатросом, плывущим в восходящих потоках воздуха, скользящим под облаками с темной окантовкой внизу, координатой тени и света, продолжавшей двигаться, кочующими широтой и долготой. И где-то там, далеко, страшно далеко внизу, стояли в фонарной комнате Саул и Генри. Саул сделал третий шаг, и растение в его голове служило направляющим лучом света. Четвертый шаг, и Генри выстрелил ему в плечо. Пуля прошла на вылет, а Саул ничего не почувствовал. Он все еще парил высоко в небе, следил за навигацией, за восходящими потоками. Животное, едва ли когда-то спускающееся на землю, бесконечно плывущее в воздухе. Саул бросился на Генри, врезался окровавленным плечом ему в грудь. Они сцепились, шатнувшись от двери к перилам. Пистолет выпал из руки Генри, отлетел дальше по полу. Саул стоял близко, глядя Генри прямо в глаза. Но ему казалось, что противник его находится где-то далеко в пространстве и времени, будто есть некий зазор между сигналом, его обработкой и ответом, словно Генри был посланием, идущим откуда-то издалека, словно он пребывал где-то еще и занят был чем-то другим, находился в совершенно иной ситуации и в то же время на каком-то уровне оценивает его, судит. Все потому, что теперь Генри тащил их обоих к самым перилам. Все потому, что Генри вцепился в него мертвой хваткой и подтаскивал их обоих к перилам. И в то же время Генри говорил ему, Саулу, «Что ты делаешь?» Но Саул этого не делал. Генри тащил их, сам, видимо, того не понимая. «Это ты!» — удалось выдавить Альбатросу. «Это ты делаешь, а не я!» «Нет, ничего я не делаю!» Генри запаниковал, весь извивался, пытался вырваться, но продолжал подтаскивать его к перилам, все быстрее и быстрее, сам же при этом умоляя его остановиться, и не останавливался. Но в глазах его Саул читал нечто противоположное тому, что он говорил. «Вот, Генри!» Ударился об ограждение, очень резко и сильно, и через секунду их отбросило по инерции в сторону. А затем оба перелетели через перила, и только тогда, когда было уже слишком поздно, Генри отпустил его. Дикие, душераздирающие крики вырвались из его горла, а Саул падал рядом с ним, в холодный, пустой воздух. Падал слишком быстро, слишком далеко, и одновременно какая-то его часть словно наблюдала за происходящим с высоты. Волны, точно языки белого пламени, вздымались и обрушивались на песок. «Огонь пришел, я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» И он ударился о землю с отвратительным треском.